Аннет с удивлением рассматривал внутреннее убранство одной из императорских казарм. Обычный большой дом, только и того, что комнаты располагались вдоль длинного коридора. Редкостная чистота, деревянный пол, судя по его виду, мыли несколько раз в день. Стены приятного светло-серого цвета, не раздражающего глаз. На подставках возле стен стоят горшки с цветами. Больше ничего необычного. Кажется, это казарма для младшего офицерского состава. Войдя в отпертую генералом дверь, Эннет понял, что был прав. Комната оказалась рассчитана как раз на четверых, тогда как рядовые стражники жили по восьмеро. Холостые, конечно. Женатым предоставляли блок из трех комнат и отдельной кухни, в стоящих несколько в стороне домах для семейных. То же самое касалось и армии. Только армейские казармы располагались вне городов, в специализированных военных поселениях. Император никогда не обижал служащих ему людей и заботился о них так, что это вызывало шок у правителей других стран. Никогда семья погибшего или искалеченного воина не оставалась без крова и куска хлеба. А воины отвечали его величеству преданностью и буквально боготворили. Так повелось еще со времен первого императора, легендарного Элиана Завоевателя. «Вот здесь жить и будете», — проворчал генерал, от скуки временно исполняющий обязанности коменданта. «Смотрите мне, чтобы чистоту блюли. У нас здесь слуг не водится, сами все ручками. Когда очередь придет, станете коридоры мыть. После полуночи, чтобы тихо было, что в том могильнике, все ясно?» «Да», — ответил за всех Санти. «Мы благодарим, господин комендант». «А ты, рыжая морда, ежели чего утворишь, — выкатил один глаз старый вояка, — то неделю на животе спать будешь. Смотри, у меня она быстро. Не до веселья мне», — горько усмехнулся скоморох. «А что так?» «Парнишка, которого позавчера похоронили, их наставником был», — ответил вместо рыжего начальник стражи. «А-а-а!» — понимающе протянул нахмурившийся генерал. «Найди паскуду, что это сделала, Ланик, найди». «Найду, дружище», — кивнул тот. «Обязательно найду». «Коли помощь понадобится, зови, всегда подмогнем». «Да уж как-нибудь», — улыбнулся начальник стражи. «Ладно, забираю этих охламонов с собой. Нас в конторе мэтр Эстеван ждет». «Словил кого, что ли?» — прищурился генерал. «Да так, гадину одну в рясе придавить надо. Хочу разговорить, знает немало. Похоже, один из тех, кто за смертью парнишки стоял». «Надеюсь, мэтр постарается», — довольно гнусно ухмыльнулся старый вояка. «Уж будь покоен», — заверил его Ланик. «Ладно, пора». Друзья коротко обнялись и распрощались. Эннет ничего не слышал. У него в голове набатом бились слова. «Один из тех, кто за смертью парнишки стоял». Так вот, зачем старый мастер взял их с собой к палачу. Убийцу Лека молодой граф готов был пытать собственными руками. Перед глазами стояла задорная улыбка горца, и очень хотелось плакать от понимания, что никогда больше этой улыбки не увидит. Эннет сдерживался из последних сил, только кусал губы. Заметивший его состояние, Ланник ободряюще хлопнул юношу по плечу. Затем быстро вышел. Четверо учеников Лека Арсантена последовали за ним. Резиденция тайной стражи выглядела зловеще даже на расстоянии. Темное, высокое здание с узкими стрельчатыми окнами и глубокими подвалами, попасть в которые не хотелось никому. Там царствовал мэтр Эстеван, худой как скелет, полностью лысый старший палач императорской стражи Тарсидара. Да о чем речь? Его покрытое пятнами лицо напоминало череп. Глаза походили на глаза снулой рыбы. Резким диссонансом смотрелись густые кустистые брови. Мало кто не боялся мэтра. Одним своим видом он внушал страх. В те редкие дни, когда палач выходил в город, люди шарахались от него к стенам. Торговцы готовы были отдать товар бесплатно, лишь бы только ходячий ужас побыстрее исчез. Впрочем, подобное случалось очень редко. Мэтр предпочитал постоянно находиться на рабочем месте. Там же и жил. Всем необходимым его обеспечивали стражники. В хороших отношениях с ним находились только Ланик, Кертал и Император. С последним палач не раз ругался по поводу разных медицинских трактатов. Бывало, спорщики на ходу начинали потрошить какой-нибудь труп, желая доказать оппоненту свою точку зрения. Ланик во время таких споров предпочитал держаться подальше, поскольку разбирался в медицине примерно так же, как и в балете. Иначе говоря, не лучше пьяного сапожника после пары литров выстоявшейся браги. Вот только продолжал удивляться разносторонности интересов императора. Видя, что четверых юнцов сопровождает сам начальник, охранники пропустили визитеров без лишних вопросов, но все равно проводили их подозрительными взглядами. Своих людей Ланик держал в строгости. Его боялись, но и уважали. Без причины старый мастер никого не наказывал. Но не дай единый кому-нибудь из подчиненных вызвать его гнев. Наказание виновному Ланик выдумывал такое, что никому другому в голову ничего подобного прийти не могло. Чаще всего наказанного ждал позор. Он вынужден был прилюдно покаяться, а затем довольно долго выполнял какую-нибудь неприятную работу. Например, вычерпывал маленьким ведерком выгребную яму. Горожане сходились на устраиваемые начальником стражи поучения нерадивых, как на выступление скоморохов, и хохотали не меньше, чем в балаганах, показывая на сконфуженного стражника пальцами. Испытанный стыд заставлял потом наказанных отдавать все силы, лишь бы только не попасть ему на заметку снова и избежать лишнего внимания Ланига к своей персоне. Одно только каралось смертью в тайной страже, без исключений каралось продажность. Если кого-нибудь из сыскарей ловили на взятке, то умирал он долго и страшно. Никакие оправдания не могли помочь спастись. И мало кто решался рискнуть жизнью ради не таких уж и больших денег. Тем более, что в тайной страже платили столько, что промотать жалование было довольно затруднительно. Игроков и кутил Ланик в свою службу не брал, но талантливым сыскарям мог простить многое, лишь бы не зарывались.